Содержание. От автора. Я считаю, что Толбухина не следует здесь оставлять. Любит и знает штабную работу. Иранская операция. А ведь сбылось. Керченско-Феодосийская десантная операция. Как говорят, артель дружбы крепка. Он обладал исключительной работоспособностью. Считаю обстановку на Южном фронте многообещающей. Полководцем становится тот... Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков. Яссы-Кишиневские Канны. За пределами Родины. Будем стоять на правом берегу. За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба. Вот и Красная площадь. Завтра он выйдет на работу. Вместо послесловия. Приложение. Конец содержания.